Глава 54. Вечером следующего дня Ася с Иваном снова пролеживали бока на кровати в доме Ермолаевых. За окном бушевал ветер, а в комнате было тепло и уютно. Федор пришел в себя и потихоньку восстанавливался. Он так настойчиво требовал хоть какой-нибудь компьютер, что лечащий врач наконец сдался и дал добро. Так как ноутбук Федора пропал, Тимур срочно купил новый, и теперь Федор спал и ел, не выпуская его из рук. На следующий день истекал срок аренды Алексеем домика Новикова, и Ася с Рыбаком чуть свет отправились туда караулить возможное возвращение пропавшего капитана первого ранга. В течение 3 часов Рыбак наблюдал, как Ася с Алексеем, горе-писателем, обсуждают написанный им текст. Алексей к выселению был готов, однако надеялся, что оно не случится, так как его гениальный роман не был написан даже до половины. Иван чувствовал, что засыпает, как вдруг за окном хлопнула дверца автомобиля. Он подошел к окну и увидел, как из такси, желтой Тойоты с шашечками, осторожно выбирается женщина, опираясь на руку высокого мужчины в черном стильном пальто и абсолютно неуместном ярко-оранжевом шарфе, несколько раз обмотанном вокруг шеи. Скрипнули ступеньки крыльца, пара зашла в дом. У Аси даже дух перехватило. Какие же они оба красивые. Не молодые, да, но красивые. Наверное, потому что лица светились от счастья. Иван встал, церемонно раскланялся с вошедшими. «Здравствуйте, Сергей Егорыч. Здравствуйте, Олимпиада Петровна». Если появление Ивана и напрягло Новикова, то по его виду сказать это было невозможно. «Здравствуйте, молодые люди». Он вежливо склонил голову. «Чем обязан?» «Я частный детектив Иван Рыбак. Это моя напарница, Анастасия Субботина». Ася тоже встала и слегка прогнулась поясница, чтобы стал заметен живот. Новиков снова склонил голову, теперь уже перед Асей. Слегка, чуть заметно, но с каким достоинством. И как это у него так получается? Надо потренироваться. «Вы садитесь, пожалуйста», — попросил Новиков Асю. «И ты, Оля, садись. Скажите, молодые люди, чему я обязан визитом сразу 2 частных детективов? Хотя, извините, вас, кажется, 3. Садитесь, пожалуйста, Анастасия. Можно просто Ася?» — пискнула та, устраиваясь на стуле. «Мы разыскиваем вас по поручению Глеба Ермолаева», — сказал Иван. «Меня? Разве Ариадна не сообщила, что я не пропал?» «К сожалению», — кивнул Иван, — «мы об этом только недавно узнали». Как нехорошо вышло. По вытянувшемуся лицу Новикова было ясно, что его действительно огорчает этот факт. «Я готов компенсировать понесенные расходы, насколько это возможно. Но это не ко мне. Могу ли я попросить вас проехать к Ермолаевым и подтвердить, что наше агентство свою работу выполнило?» «Разумеется. Только мы такси отпустили». «Ничего страшного, я за рулем», —